Глава 14. В действительности, те двое, кого Никите Челюскин незатейливо назвал толстым и тонким, носили совсем другие имена. Вернее, не имена. Люди таких занятий не часто работают под обычными именами, а прозвища, если угодно, клички. Тот, что с просторными гладкими щеками, благодаря которым Челюскин прозвал его толстым, в своем кругу носил короткую кличку «Насос» или «Лёва Насос». Львом нарекли его родители, а Насосом он был прозван за отменный аппетит. Покушать он любил, независимо от времени суток и местонахождения. Как хороший профессиональный воин, выдвигаясь на позицию, первым делом определяет, где стоит противник, а где соратник, где укрытие, пути безопасного отхода и минные поля, так Лёва Насос выяснял, где расположены точки питания. Он всегда, при любой погоде, с точностью до 2 метров, знал расстояние до ларька фастфуда, пивной или продуктовой лавки. Лёва видел пищу сквозь стены и землю, ловил ее ароматы особым чутьем. Он как зомби, точно и кратчайшим путем, не задумываясь, выходил на харчи. Но еще удивительнее было то, что он знал, где и когда еда появится, какого свойства, в каком количестве и по какой цене, хотя стоимость его совсем не волновала. За продукты питания он готов был отдавать любые деньги, а если их не хватало, то он еду просто-напросто отбирал. Думается, Лёва Насос никогда бы не позволил себе без крайней нужды украсть у человека портфель или часы, угнать машину, вытащить бумажник или влезть в чужой дом. Но если дело касалось провизии, никаких барьеров перед ним не существовало. Он без малейших сомнений вырвал бы из рук старушки авоську с булкой и кефиром, у плачущего ребенка вытащил изо рта леденец на палочке, а вставший на пути к копченой грудинке продавщицы гастрономического отдела и говорить нечего, ее он саму бы пустил бы на разделку. Лёва был силен, и жрал Лёва все. Даже не жрал, это слабо сказано, он всасывал, и поэтому назывался Насосом. Всасывал он, невзирая на количество и комбинацию. Бочковую селедку запивал цельным молоком, а торт безе – светлым пивом, баранину – вареньем, а борщ – кумысом. Разумеется, такие сочетания не являлись для Лёвы Насоса нормой, а только необходимостью, вызванной обстоятельствами. При возможности он кушал традиционно – салат, первое, потом второе, а уж затем третье, но ел много, без остановок и перерывов. Справедливости ради надо отметить, что в сортир Лёва не чистил и там не засиживался. И толстяком не был, крепкий плечистый парень со щеками, едва ли не лежащими на плечах. Второй резко от него отличался. И как Лёва Насос не был толстым, так и его напарник не был тонким. Второго звали Виктором. Витей по прозвищу... Как бы поделикатнее выразиться, чтобы не задеть, не поранить ту нежную кожицу, не повредить ту хрупкую скорлупку, под которую читательницы хранят стыдливость. Тут попросим особо чувствительных дам пропустить следующую строку, зажмуриться и пропустить. Итак, второго звали Витя, трехчлен. И вовсе не за любовь к линейной алгебре или дифференциальной геометрии, где тоже частенько встречаются объекты и функции с похожими названиями. Нет. Витю так нарекли за необычное внимание к особам женского пола и неутомимое исполнение с ними супружеского долга, даже если они с Витей не ходили в ЗАГС и, значит, не являются должниками. Трехчлен же все равно норовил исполнить с ними супружеский долг. Каков! В этом деле он проявлял настойчивость и последовательность и редко возвращался с полдороги или сворачивал с намеченного пути. Хотя Витя и не изысканно красноречив, и не отмечен неземной красотой, женщины его не отвергали. Возможно, их пленяло его прямота и упорство. Возможно, он выбирал подходящий момент минутной слабости, или просто ему попадались только нужные женщины. Ведь всегда есть опасность, что не они, а мужчина становится добычей. Как это произошло с известным испанским певцом Хулио Иглесиасом в бытность его в ходовом состоянии. Тенор на каждом шагу долго и громко кичился 4-значным количеством отведанных женщин и пропустил тот момент, когда сам стал легкой добычей, проходной дежурной закуской. «Как же так, милочка? Ты еще не попробовал хулио? Ничего особенного в нем, разумеется, нет. Но право слово, все приобщились, а ты ворон считаешь, нехорошо. Как и в случае с модной книжкой или рестораном. Все прочитали и посетили, чтобы потом было о чем поговорить в компании и при случае покритиковать. Витя, следует отметить, был не из таких. Трех членам его прозвали справедливо. В этом деле он толк знал. Редко какая дама возвращалась от него с пустыми руками. Как правило, все уходили охрипшими, сорванными голосами и утомленными чреслами. Вите женщины нравились целиком и полностью. Они радовали его внешним видом и душевными качествами. Ему приятны были источаемые ими запахи и вызываемые ими ощущения. Мелкие детали, индивидуальные особенности и отдельные черты женского экстерьера просто лишали Витю ума и приводили в неистовство. У партнерш от его прыти прямо-таки троилось в глазах. Вот почему, надо думать, у него появилась такая кличка. От его собственных движений и встречных устремлений женщин, их жара, их звуков, слов, прикосновений, конвульсий у Вити, словно у велосипедиста, поднимающегося с ускорением в гору, кружилась голова. Витя увеличил амплитуду толчков, переходил на следующую скорость. Затем он переключал внимание на глубинные процессы, начинавшиеся у него внизу у живота и постепенно перемещавшиеся в район гульфика. Именно там, на подходе, и разворачивалась значительная по торжественности и яркости события. Оно напоминало дорогой, щедрый, увесистый, огромных размеров свадебный букет в хрустящем целлофане и атласных лентах. И название этому событию было выбрано очень подходящее к случаю. Тоже солидное, почтенное, веское, можно сказать, раскатистое. Оргазм. Кончал Митя вдумчиво. Подробно, с расстановкой и оттягом. Кончал, как в последний раз. Словно хотел в телодвижениях своих, в парном танце передать последний привет потомкам. Женщины, видать, это чувствовали. И Вите без веских на то причин не отказывали. Трехчлен до женщин был охоч. А в остальном и Лёва, и Витя были обычными расторопными ребятами для специальных услуг. Они могли, не отставая, вести объект по городу. Умели оказать, когда надо, давление, напугать трусливого, договориться с доверчивым, расспросить разговорчивого, набить физиономию слабому и дать взятку берущему. Они в меру своих способностей выполняли поручения работодателя. Хорошо ли выполняли, плохо ли, это отдельный разговор. Все равно других помощников у их заказчика в настоящее время не было. Да, и надо добавить, что красноречием ни тот, ни другой не отличались, поэтому и выражались просто, коротко, но понятно. «Пошли, мужик, не трухай!» Никитий не думал трухать, но он был не согласен. Он считал, что еще рано отдавать инициативу противнику. Слишком мало они с Колей о нем знают. Им неизвестно ни его имя, ни место работы, ни номер машины, ни телефон. У них с Колей нет ничего, кроме двух физиономий, щекастый и худой. А этого мало. Поэтому Никите вырвал, что было несложно, свой локоть из захвата тонкого, оттолкнул толстого и без всяких затей побежал по переулку Грохольску в сторону трех вокзалов. Он всегда считал, что чем проще действуешь, тем оно надежнее. Бежать так Никите мог долго. Он любил бег, считал его разновидностью полета. Преследователи бросились за ним, топая тяжелыми башмаками, но метров через 100 выдохлись и остановились. Кроссы, как они оба считали, не входили в их прямые служебные обязанности. Помолчали. И Лёва, отдышавшись, сказал: «Кучер будет недоволен».